эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. По одному из современных календарей 6 марта 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Игорь Получик. Здравия тебе, Игорь. Здравия, друзья. Тема, заявленная автором Игорем, звучит так. Что происходит в мире в малом и большом? Ох, мне самому интересно разобраться, что же в нем происходит. Но для начала давай разберемся так. Почему ты разбил на малый и большой? Что в твоем понимании малый и большой? Ну, мне искренне кажется, что наш мир фрактален. И вот малое и большое – это микро и макро. Это наше окружающее нас, то, что мы можем потрогать руками, это наша повседневность, наше близкое, наш близкий мир. И как бы мир большой, о котором мы узнаем из средств массовой информации, из книг, там, из какой-то, из литературы, из интернета. То есть это то, что в большем. И то, о чем мы знаем скорее понятийно, чем, так скажем, эмпирически. Угу. Хорошо. Ну и на твой взгляд, что же происходит? И вот ты предложил сегодня мне не отсиживаться в берлоге, а с тобой как-то повзаимодействовать. Ну, давай будем пытаться взаимодействовать. Что, на твой взгляд, происходит в малом и большом? Да, я предлагаю тебе участвовать. Вот я накидал, как бы, ну, так скажем, попытался ухватить какие-то тенденции, потому что, что на самом деле происходит, ну, вообще никто не знает, наверное, кто отважится сейчас нам рассказать. Вот, это должен быть очень, кажется, сильный и всеведущий человек. Потому что вот первая тенденция, которую я определил о том, что у нас происходит, это абсолютный информационный сумбур у нас происходит. То есть на нас валится сейчас такая информация, говорится, из всех источников. Если начать ее принимать всерьез, то никакая кукушка не выдержит. Значит, и официальные, говорится, если верить официальным источникам, это один размер бреда. Если верить, значит, интернету или, допустим, Народному славянскому радио и принять, говорится, во внимание все то, что говорят лекторы, да, и поверить там хотя бы на чуть-чуть нам всем, вот тут другой размер бреда вываливается. И что на самом деле, какова Земля, плоская она, есть ли там космос, значит, где инопланетяне, прилетели они или когда-то уже улетят, значит, что там с Путиным, который из них уже правит, там, и сколько там еще вот таких вопросов, значит, злободневнейших, и ответа на них нет. И, может быть, даже и быть не может. Все, первая тенденция – это абсолютно противоречивая, разномастная и неподтвержденная информация, которая льется на нас потоком, чего раньше, в общем-то, ну, наверное, не было. Это вот злоба текущего дня. Вторая тенденция, что у нас происходит и в малом, и в большом, это расслоение общества по мировоззренческому признаку. И оно все более и более увеличивается. Растет поляризация. Если раньше там кто-то что-то думал у себя тихонько в углу, и он не мог найти, что называется, сподвижников, приспешников и значит, расширить свою точку зрения, то сейчас посредством интернета, посредством больших международных даже связей, люди начинают общаться, и даже самые такие, ну, казалось бы, полярные точки зрения находят огромное количество приспешников и начинают материализовываться. У нас есть, как говорится, эльфы уже, да, которые там, эльфийский язык может возникнуть, там есть инопланетяне, которые вот тут живут среди нас, значит, их целая общность. Все эти люди, как говорится, ну, прекрасно находят друг друга и проявляются. Вот эта поляризация тоже, ну, возрастает неимоверно. Третья тенденция, которую я бы и вот для себя лично, и для макроуровня определил, это очень быстрая смена круга общения. Вот у меня просто, говорится, это радикально, год от года. Значит, я уже не могу вспомнить тех людей, которые там были вокруг меня 3 года назад. Все поменялось уже на 2 раза. А если мы посмотрим даже вот на политическую какую-то сферу, на сферу официальную, то мы удивимся. Вроде эти люди вчера воевали, там, потрясали томагавками. Сейчас они сидят там за круглым столом и чего-то обсуждают там, и принимают какие-то решения. То есть все меняется очень быстро и ну, в неизвестном направлении. Из этого же, кстати, вытекает высокая производительность труда, как ни странно. То есть у нас сейчас наметилось огромное количество народу на фрилансе, так скажем, на каких-то свободных хлебах, и мы теперь можем очень быстро создать производственный какой-то коллектив в любом направлении совершенно. И с людьми, которых мы еще вчера не знали, уже сегодня и завтра добиться больших производственных и общественных результатов. Это тоже такая тенденция ну, последнего времени. Следующий момент, на мой взгляд, растет потребность в малых формах объединения. Ибо большие фактически формы не выдерживают никакой критики и держатся лишь силой оружия. То есть сейчас вот, ну, фактически каждый второй материал, допустим, Народного славянского радио, это какие-то, значит, фольклорные направления, народные направления, это объединение местного самоуправления, общины, значит, казачьи дружины и так далее. То есть люди очень четко ощутили потребность в плотном объединении, не просто там, значит, чего-то там раз в год собираться. Допустим, казачий круг – это ну, постоянно действующая структура. То же самое община, то же самое МСУ, местное самоуправление. То есть, с одной стороны, мы видим, что государственные структуры, общественные, которые должны решать эти вопросы, они, кажется, кругом виноваты, а с другой стороны, мы сами своими руками начинаем устраивать общественные малые структуры. И вот это тоже тенденция, ну, можно так скажем, последнего года или двух. То, чего раньше в таких формах не было. Также в последнее время очень высоко стремление общества к здоровому образу жизни. При этом при увеличении объема нашего отравления. Здесь такой вот парадокс интересный. То есть мы все хотим и готовы тратить, ну, особенно там богатые люди, готовы тратить там и значительные ресурсы на здоровое питание, там, на свежий воздух, там, на чистую воду, какие-то продукты, на вещи полезные, а их нет. То есть их вообще уже невозможно в современной торговле купить. И вот этот разрыв, он все больше и больше обществу становится понятен. Следующий момент, ну он, так скажем, может быть не последних лет, а уже последних десятилетий тенденция, это растет степень информатизации общества при снижении степени интеллектуальности каждого из нас. То есть, грубо говоря, каждый из нас объективно каждый день тупеет. Но при этом мы способны за счет тех технических ресурсов и интернета, которые нам дадены, решать достаточно сложные интеллектуальные задачи. Хотя, опять же, если у нас этот ресурс вырвать, если мы выйдем из дома без сотового телефона, там, да, без гаджета, то мы тут же потерялись в этом мире. Да, то есть мы тут же приходим в полную организационную негодность. Но, с другой стороны, пока это все есть, значит, человек, кажется, малограмотный и не сведущий в какой-то профессии, включив, посмотрев там три видео, становится способным построить дом. Да, потому что мы три мужика объяснили, как сделать это, как сделать это, как сделать это. И он все понял, ну и, в общем-то, реализовал в той или иной степени. Вот эта тенденция, она все больше и больше набирает обороты. Но тенденция тоже не последних лет, а последних десятилетий – это падение авторитета всех общественных институтов. Причем сейчас оно дошло до таких крайних степеней, что уже, кажется, никто не пытается защитить какую-нибудь там Академию наук, там, значит, какие-то религиозные институты. Они настолько выглядят уже вяло и неспортивно на общем фоне, они не способны содержать информационные удары, хоть как-то оправдывать то, что происходит в их связи. Следующий момент состоит в том, что в обществе одновременно, ну, вот как я сказал, проявляется масса различных тенденций, течений прямо противоположных, с одной стороны, и с другой стороны, это не приводит к прямой конфронтации. Ну, например, допустим, у нас есть там монархисты, которые, у которых там Николай II повсюду мироточит, да, там, которые там с бюстами там бегают и все такое, с одной стороны. А с другой стороны, огромное количество людей, которые понимают, что, значит, ну, Романовых или не убивали вообще, да, или это, или Романовы это Виндзоры в одном флаконе, там, или еще, кажется, много, значит, совершенно других исторических интерпретаций, и все это как бы живет там даже в одном городе, в одной местности, приобретает какую-то там клубную специфику, и эти люди не конфликтуют. То есть каждый, как говорится, в свое тихонько верит, хотя, значит, это прямо противоположное соседу. И вот это тоже удивительно, то есть то ли нас вот эта вот терпимость нас как-то все-таки в толерантность, в толерантность вот у нас окунули в какой-то степени, вот, и то ли мы, как говорится, мирными людьми стали, и мы перестали конфликтовать, но для меня вот эта тенденция, она в значительной степени удивительна, то есть накапливаются разнородные энергетические потенциалы, которые, по идее, должны искрить и приводить к реализации через конфликт, но, тем не менее, этого конфликта, ну, пока не происходит. Следующая тенденция, ну, которую мы очень явно видим, и в последние годы просто она уже берет, что называется, за горло, это проявление контуров цифровой тюрьмы. При том, что вроде, как говорится, никто за нее там особо сильно не вписывается, не радует, кроме там, очевидно, одиозных деятелей, типа там Грефов, Набиуллиных там и же с ними, но вот эта вот увязка, вот этот вот ошейник цифровой, там, значит, на горле или там уже на прямой кишке, он просматривается все больше и больше. Сейчас уже там приняты законы о биометрических, о сборе биометрических данных, и, в общем-то, это в два шага приводит нас, ну, уже, что называется, к контролю желудочно-кишечного тракта скоро, да, то есть скоро нас начнут по рожам отличать, вот, от того, кого заклеймили, кого не заклеймили, клейменных в одну сторону, не клейменных в другую. Вот. Эти процессы набирают обороты, хотя, опять же, и большое число людей уже понимают суть происходящего, как-то пытаются препятствовать, хотя и, по сути, пока, ну, не очень эффективно. Следующий интересный момент, который тоже стал веянием последних лет, заключается в том, что война на тонком плане и невидимая нашими, кажется, органами чувств, пичил, да, занимает все больше и больше места и в общественном пространстве, и в личном каком-то плане. Ну, в личном плане там у нас наплодили, значит, разного рода там гадалки, экстрасенсы, там, значит, ТНТ, там тоже там что-то происходит, вот эти вот битвы экстрасенсов. То есть нам внедряют, значит, ну, вот эти вот новую терминологию, с одной стороны. С другой стороны, даже вот на слуху последний вот этот выход ведьм в районе Садового кольца на защиту, видимо, попранной системы паразитической их выпустили, да, то есть когда там Алена Полынь, там еще и же с ней, получают чуть ли, кажется, не от государственных органов задания чего-то там сотворять, какой-то свой шабаш для того, чтобы одно невидимое от другого невидимого защищать. Это вообще, кажется, новизна. Да, то есть то, что не существует с официальной точки зрения, научной, юридической, там, биологической, медицинской, оно вдруг занимает, ну, такое значимое место. И при этом с нашей стороны, ну, вот те люди, которые, кажется, на нашей стороне находится понимание этого вопроса, они тоже, кажется, участвуют в этой во всей борьбе достаточно активно, хотя основная масса людей может только за этим лицезреть, за вот этими магическими битвами, которые схожи с фантастическими фильмами, с фэнтези, которые нам показывают. Следующий момент, набирающий вот в современных тенденциях значит, все больше и больше значения, и такой момент, наверное, самый жесткий, это то, что причинно-следственные связи становятся все более явными и более быстрыми. Вообще, как говорится, размер греховности нашего мира, наверное, обусловлен тем, что, ну, отвечать приходится, но очень нескоро. То есть нам разнесли момент совершения какого-то грешного поступка и с его, значит, ответственностью. Там, когда-нибудь в следующих жизнях, там, значит, или в аду ты будешь там париться, или еще когда-то, да, вот за то, что совершаешь сейчас. Вот. Насколько я понимаю, раньше было не так, в периоды Золотого века, и там все проявлялось очень быстро, совершил гадость, и тут же, как говорится, получаешь. И вот сейчас я вижу, по крайней мере, в своем малом мире, я вижу, что причинно-следственные связи, они работают оперативно. То есть то, что раньше надо было ждать, как говорится, десятилетия, ждать, когда этот засранец умоется, значит, с крокодиловыми следами, начинает происходить уже к вечеру. И все достаточно быстро. Следующий момент, который мы, значит, также все видим, и многие наблюдают со страхом и с волнением, состоит в том, что природные и погодные аномалии набирают удивительную силу. То есть начинает происходить то, чего вообще, кажется, никогда не было в этом регионе, или с такой силой, что, кажется, старожилы не могут вспомнить. Наводнения, значит, землетрясения, вулканы, цунами, значит, какие-то непонятные природные явления, набирающие силу. Значит, это вот все просто, что называется, прет из интернета. Может быть, мы, конечно, просто раньше были не осведомлены и не знали, что это все происходит, а сейчас нам это систематизировали и вывалили, да, каким-то образом. Но вот складывается устойчивое представление, что здесь погода и природа бунтуют, и бунтуют очень серьезно. Но в противовес, в локальном ключе, вот опять же, это мое личное наблюдение, управляемость этими процессами со стороны человека, она растет. То есть вот мой природный комплекс, окружающий меня, он со мной находится в балансе, так скажем. И я имею возможности, все возможности положительного влияния на него. То есть практически у меня не возникает диссонанса между там, температурой, дождем там, или какой-то погодой. Хотя я живу на Урале, и у нас, как говорится, тут нифига, как говорится, не солнечно в основном. Но диссонанса личного не возникает. И в плане путешествий тоже, как правило, значит, природа и погода шепчут. Вот это вот удивительное, кажется, наблюдение в полном контрасте с тем, что мы видим по средствам массовой информации в глобальном аспекте. Следующий момент, который я бы выделил из тенденции, это то, что с одной стороны растут риски глобальной катастрофы, то есть когда накроется вообще все и медным тазом, с одной стороны, а с другой стороны растет и степень нашего позитивного влияния. И причем растет, видимо, зримо и удивительно степень позитивного влияния объединения человека. И если о первом, кажется, все прекрасно знают про риски глобальных катастроф, это нам, кажется, каждый день чревовещают со всех каналов, что где у нас там, какой Йеллоустоун может взорваться, куда там ледники поплыть, там, или там метеорит прилетит, или еще чего-то. То есть это нам рассказывают здорово. А вот степень позитивного влияния, да, это, ну вот мы, допустим, ощутили при проведении последнего обряда тризны, когда всего лишь там 350 человек одновременно участвовали через интернет, одновременно спели песню тризную и одновременно, кажется, приступили к обряду в помощь своим предкам. И у нас где-то через 3-4 часа изменилась частота Шумана, причем, кажется, по всей земле, по данным Томского университета, и зашкалила за пределы измерений и держалась сутки на этом уровне, пока, в общем-то, и шли индивидуальные обряды нашей небольшой группы. То есть фактически вот я, видя причинную связь между нашими действиями и откликом Земли, как бы здесь могу смело заявлять, что степень нашего позитивного влияния растет. Просто нужно это влияние проявлять. То есть нужно влиять, проявлять волю. Следующий удивительный момент, который бы вот я определил тоже как злобу сегодняшнего дня, состоит в том, что с одной стороны разобщенность между людьми вот сейчас максимальная. То есть люди разделены и размежеваны очень серьезно. И по странам нас разделили, и там по экономическим факторам, и там политически, религиозно, там и как угодно. Мы разделены. Но с другой стороны растет простота локального объединения людей в рамках какой-то вот конкретной, там, пусть небольшой цели. И можно объединиться большому количеству людей, объединить большое количество ресурсов достаточно быстро и, как говорится, с большим эффектом. Это тоже возможности, так скажем, ну, интернета и новых средств коммуникации, которые нам позволяют, как бы даже, может быть, и, так скажем, из людей условно-вражеского лагеря, там, с какой-то другой политической ориентацией, там, значит, религиозной, там, еще какой-то, найти локальных союзников на данную задачу, объединить их и выполнить работу. И вот это тоже удивительно, потому что этот процесс, он набирает силу и в производственной сфере, когда, грубо говоря, люди из конкурирующей фирмы начинают на тебя работать, выполнять твою задачу с легкостью. И в общественных коммуникациях абсолютно то же самое. Следующий момент, который также вот я бы назвал удивительным и злободневным, состоит в том, что сейчас вот достаточно много новых мировоззренческих движений набрали большую силу, уже, может быть, там сопоставимо с официальной наукой, с политесом, который мы слышим, при полном отсутствии значимых авторитетов в масштабах страны. То есть как бы целое движение есть, и миллионы людей, так скажем, уже могут разделять там какую-нибудь там, ну, условно, теорию там плоской Земли или там, значит, ведические какие-то мировоззрения или еще там, значит, какие-то мировоззренческие вещи. А вот, чтобы сказать: ребята, а чьи вы, хлопцы, будете, кто вас в бой ведет, да, то есть кто является представителем там научной школы, там, значит, каким-то лидером общественного движения, а нет таких людей. При всем, как говорится, при всей пестроте, при всем богатстве красок, а общепризнанных авторитетов-то и нет. И причем мы можем выбрать любое направление, и там будет именно такой ответ. Следующий момент, это вот я говорил то, что касается общества, а если оценить, допустим, государственную систему, бюрократическую систему, то текущая тенденция состоит в том, что как бы мощь государственной системы в общем растет, подавляя человеческое во многих проявлениях, при полной деградации ее винтиков, чиновников, значит, работников там каких-то полицейских органов, там, бюджетников и так далее. То есть я не буду сейчас брать там какой-то высокий уровень, там непонятно, что у них происходит на уровне там олигархов, министров там, и депутатов, но может быть то же самое. А вот то, что я вижу в малом, когда я прихожу там в службу судебных приставов, налоговую инспекцию, то есть какую-то бюджетную сферу, и там, во-первых, нищета, да, там, значит, какие-то неотремонтированные какие-то там здания, там как-то все убого, там отсутствие каких-то даже там компьютеров, необходимых средств связи. И люди, которые берут на себя, как говорится, все гадости системы, там ставят свои подписи, там, значит, от их лица там что-то все это вот исполняется, они, ну, вот, на мой взгляд, абсолютно в каком-то загнанном состоянии. Чего, может быть, раньше и не было, или не проявлялось. То есть вот это становится все более очевидным, что на за счет бюджетников, как говорится, система и живет, то есть она выдавливает с них все соки. Раньше, вот, может быть, это не было так видно и так очевидно для всех участников. Еще один момент, касающийся засилия теперь уже материальной культуры, заключается в том, что при том, что материальное у нас подмяло духовное и нравственное во многих проявлениях, получается так, что мы, поклоняясь вещам, видим вещи все более худшего качества. То есть нам уже, значит, даже фирменные дорогостоящие вещи продают для одноразового применения. Получается так, какая-нибудь машина, хоть, как говорится, швейная, хоть стиральная, хоть на колесах, пятилетнего возраста, она хуже, чем десятилетнего возраста. Потому что 10 лет назад еще были какие-то там, значит, или 15, определенные производственные каноны, и хотя бы туда нормальное железо, как говорится, в эту машину, значит, крепили, заливали, там, прикручивали. А сейчас и такого нет. То есть материальная культура, при том, что она поставлена на божницу, напялила себе, как говорится, уже фактически бирку одноразовости. И это становится всем понятно. Еще один момент, на мой взгляд, ну вот я сейчас вот, тоже он достаточно удивительный, он состоит в том, что у нас абсолютно отсутствуют значимые события, и при этом стремительнейшим образом изменяется общая ситуация во времени. И в личном плане, и в общественном. Вот если я задаю вопрос, а что у нас было общественно значимого там за последние 5 лет в стране? И вот так сижу и думаю, не могу вспомнить. А что было значимого? А ничего не было. Но при этом посмотрите, какие большие изменения происходят, прежде всего, в общественном сознании. И то же самое вот в личном, если я начну сейчас думать, а что вот такого значимого, да, то есть много чего было, а что-то вот такое вот на первый план поставить, даже не знаю. Но моя жизнь за 5-летку изменилась очень кардинальным образом. И вот эти вот все тенденции, так скажем, ну вот к двум обобщающим выводам я подойду, которые формулируются следующим образом. Фактически вот мы видим пустое в главном и в жизни человека, и в жизни общества. И это пустое, оно, что называется, ждет проявления сопоставимой свободы воли от этого человека. При всеобщем безволии. То есть проблема, что чего-то не так, что чего-то не то, она уже осознается, но человек как лежал на диване, так лежит. И диванная армия там рубится в танчики, там смотрит телевизор без проявления, без какого-то шага для того, чтобы поменять эту ситуацию. И второй вывод, и как бы вот результирующий, к чему я прихожу, мне кажется, что объективные системы управления нашим миром, они уже воссозданы, они уже есть. А у правителей, то есть кто придет и будет нажимать кнопки в лице человека, пока еще нет. При этом эти объективные системы, они не находятся в районной администрации, там, или там, в каком-нибудь министерстве, ведомстве, они вообще находятся в других местах. То есть это может быть там где-то в пустыне нужно посидеть там под баобабом, да, или на горы подняться, там помедитировать. Там могут находиться вот эти ключевые кнопки управления ситуацией в мире. Погодной, природной, человеческой, физической, физиологической. Там, может быть, законы физики меняются усилием воли, собравшихся круг немногих людей, способных это сделать. И вот уже вся эта ситуация создана, осталось, чтобы люди пришли и эти кнопки нажали в нужном направлении. И мне кажется, что вот эта тенденция, она ключевая. То есть вопрос уже, вот он витает в воздухе, но мы его не можем задать, тем более ответить, куда идти, на какую гору подниматься, как сидеть, как говорится, как думать, по часовой стрелке или против. И чего, кажется, как эти кнопки нажать. Но мы уже к этому, на мой взгляд, очень близки. Вот такие мои мысли о том, что происходит в мире, в малом и в большом. Веселенькие у тебя мысли. Веселенькие. Скажи, пожалуйста, а вот эти происходящие изменения, которые ты так радужно обрисовал, вот эти множество пунктов, они вообще к чему хорошему или к чему плохому нас подводят? Ну, здесь же два варианта. Да, то есть если вот результирующие пункты принять как основные, то есть или мы используем возможность, или мы ее не используем. То есть возможности даны для проявления свободы воли. Мы можем говорить, что кругом все враги, и кричать, что значит, у нас нет никаких ресурсов, но ничто не мешает нам собраться в 100 и в 1000 человек и что-то сделать. Так почему мы не делаем тогда? И кого нам винить в нашем там бедственном положении потом, значит, материальном, духовном, еще каком-то, если мы не сделаем. Тенденции носят, ну, условно-объективный характер. Они проявляются как проблемы, как возможность. Так возможности надо использовать. Почему мы этого не делаем? Ведь вот даже я простой вопрос, значит, задал в нашей с тобой беседе, в предыдущем нашем разговоре, эфире. Вот, допустим, Народное славянское радио. Да, то есть мощнейший информационный поток. Огромное количество людей разумных, которые и выступают там лекторами, и, значит, смотрят и мониторят, и одно, другое, третье. Почему не сделать каждый эфир общим рядом людей, нацеленным хотя бы даже на эффективность самого Народного славянского радио. Не говорите о том, что, ребята, посылайте деньги, у нас там жрать нечего. Понятно, что жрать нечего. Зайти с другой стороны. Прославлять общим обрядом Народное славянское радио каждый эфир. Использовать объективную возможность. Вот она у нас есть. То есть мы сейчас там в эфире там 200 человек объединенных текущими целями. Ну, в данном случае вот эфиром, тематикой, именем лекторов и так далее. Почему нам это все не использовать с максимальной эффективностью? Чего мы ждем? Мы сидим, все кнопки перед нами горят. Осталось положить руки на них и нажать. Мы не нажимаем. Так к чему ведут эти тенденции? Потому что надо нажимать, с моей точки зрения. А не смотреть, какие они все красивые и к чему это все приведет. Другими словами, если сейчас происходят изменения, они происходят не просто так. И если человек остается в старом своем пребывании и не использует во благо свое и своих родов эти изменения, то в этом случае что произойдет? Произойдет слив его в канализацию истории? Но сейчас это все очень быстро. И, может быть, даже это будет более, так скажем, некрасивыми словами называться. Все возможности даны, так проявляй свободу воли. Если ты не проявляешь свободу воли, если ты ничего не делаешь на пике исторических перемен, конечно, тебя смоет. Просто смоет. Вот это надо понять и это надо делать. Потому что мы вот все тут такие люди разумные, там, значит, там прошаренные в различных там цигунах, там, йогах, там еще в чем-то. А общественных-то изменений нет. Почему нет? Потому что мы их не сделали. А те, которые есть, это те, которые кто-то сделал. То оно не само произошло. Не само по себе. И сейчас это очень быстро проявляется. И поэтому мой-то вывод на вопрос, а что, кажется, происходит в мире, а то, что мы делаем, то и происходит. Мы это делаем или мы это не делаем? И сейчас в обществе висит огромный, кажется, вопрос, огромная задача, которую общество должно решить, проявить свою волю, волю народа и сделать. Хорошо. Вот давай представим, что такой эфир у нас наступил, и ты покажешь в этом эфире, как это делать. Вот сейчас тебе такая возможность предоставляется. Давай сейчас вот просто запустим то, что ты предлагаешь, прямо вот в живом эфире. Значит, но если наше сейчас целеполагание, допустим, настроено на эффективность вот этого общественного канала взаимодействия, да, под названием Народного славянского радио, то есть мы в этом сейчас видим нашу текущую цель, то нам нужно провести прямо сейчас обряд, который направлен в рамках этой цели. Обряд – это общий ряд людей, из них несколько ряженых, допустим, я и ты, да, то есть лектор, ведущий, вот, там, операторы, это все, кажется, наряды. И наряд слушателей и участников, которые вот сейчас могут писать что-то в ответ и могут, кажется, усиленно думать в нужном направлении. Вот это наши ресурсы. Ну вот люди уже пишут, вот Игорь, говори, что делать, давай, Игорь, а то Фукали вернулся, что-то такое. Любим, уважаем, ну в общем, давай, все поддерживают, давай. Ну давайте думать, что делать, я же не знаю, что надо сделать. Я понимаю, в каком направлении, вот что надо сделать. Ну давайте славить Народное славянское радио. Ух ты, это как? Не знаю как, но вот я сейчас играю словами. Да? Давайте восславлять его. Давайте там кричать ура Народному славянскому радио. Ну, кстати, уже ура здесь уже писали до этого, до того, как мы начали с тобой говорить. Уже тут славили. Значит, давайте визуализировать. У нас, допустим, есть символ жар-птицы, да, у Народного славянского радио. То есть давайте в нее вдохнем, значит, какую-то энергетику. Опять же, общим обрядовым действием. Через представление, через клич, через песню. Песня есть вот про жар-птицу у нас? Есть песня, которая может быть гимном Народного славянского радио? Что-то как-то не припоминаю. Ну-ка, друзья, подскажите, есть ли у нас песня про жар-птицу? Вот сказа, да, про жар-птицу есть. Да, вот буквально нам нужно ведь четверостишье, которое подходит под, значит, данную тематику. А вот давай сейчас как раз и запустим эту волну. Друзья, если вы знаете такой четверостиший стих, где жар-птица преподносится в таком сияющем, красивом варианте, пришлите его прямо в чате, напишите, и мы попробуем с вами быть авторами, творцами вот этого всего, о чем сейчас Игорь говорил. Ура здесь много написало, кстати. Вот ты так говоришь пока, ура, ура, ура. Много пишет. Да, ура, это хорошо, но... Это как бы, его тоже нужно, как говорится, кричать вместе и дружно. У меня вот сейчас уже дети спят, я бы с вами только шепотом. Ура! Народному славянскому радио троекратно, два коротких, хотя и длинный. Ура! Ура! Ты что не кричишь? А я кричу, у меня тоже спят. Ура! Ура! Ну смотри, хорошо, здесь люди поддерживают. Но пока четверостишие не увидел. Ну вот хорошая, соловей, соловей, пташечка, канареечка весело поет. Уже вот это что-то близкое. Птица счастья завтрашнего дня пролетела крыльями звеня. Вот выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Но, друзья, мы же не в птице счастья завтрашнего дня. Мы сегодня уже живем, мы здесь уже строим. Давайте-ка, Алексей, ну-ка, совместное творчество. Логика правильная, то есть люди тебе накидывают канву. Ты же можешь пару слов поменять, там, птицу счастья, там, на жар-птицу, допустим, заменить, да? Создать слоган. То есть сейчас я тебе предлагаю вот современным языком материализовать слоган, в котором будет вот этот полет жар-птицы Народного славянского радио выражен. И прямо этот, я вот не помню, у вас же есть где-то и ролик, когда вот эта жар-птица взлетает. Есть такой ролик? Ну, где она там не взлетает, но крыльями машет, да, есть крыльями такой. Крыльями машет, да. Вот желательно, чтобы она еще взлетала, потому что крыльями машет это, ну, ты сам она понимаешь. В космосе летит, за ней просто камера смотрит. Ты как-то это, фантазии как будто бы лишился. Нет, ты сам сказал, я тебе спрашиваю. Она машет крыльями, а значит, что она летит, она в космосе летит. В межзвездном пространстве. Вот, то есть сейчас вот парочку уже хороших четверостишей сказали, их просто нужно, вот даже вот эта птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня, выбери меня. То есть вот над этим подумать, поиграть словами. Соловей, соловей, пташечка, канареечка, там как-то жалобно поет, да, ну вот жалобно не то слово. А тут весело поет. Весело поет. То есть тоже вот несколько слов поиграть с ними и сделать так, чтобы наша жар-птица, ну в данном случае вот у народного славянского радио жар-птица, у кого-то там конек-горбунек, у кого-то еще какой-то может быть символ практический, который мы начнем наполнять энергии. Вот, Марьяна написала: «Птица счастья радостного дня прилетела крыльями звеня». Вот уже хорошо. А давай уже сделаем так, чтобы вот мы сейчас такой посев у нас произошел. Давайте объявим такой конкурс. Присылайте к нам через форум обратной связи вот такие четверостиши, которые могут стать лозунгом народного славянского радио. Мы же народ с вами, мы же совместно делаем. Это же не радио Алексея Орлова. Вот когда мне там наши соратники, вот, которые сейчас участвуют в создании Народно-славянского радио, что-то обращаются с какими-то вопросами, говорю: друзья, это не радио Алексея Орлова, это наше совместное радио. Вы и есть Народно-славянское радио, вы. Давайте, вот вы проявите себя как хозяева, вы проявите себя как творцы. То есть я запустить-то запустил, но я отошел в сторону, теперь давайте вы. И вот люди себя начинают проявлять. Я тоже сам предлагаю, вы, народ, проявляйте. Тянуть резину. У нас еще вот тут вопрос-ответы, там какой-то раздел. То есть у людей еще там полчаса будет времени на подумать и написать. То есть вот давай сейчас это сделаем. Чего тянуть резину? Я не предлагаю, что мы сейчас будем тянуть. Я предлагаю то, что мы продолжим и после эфира. Кстати, вот если вы здесь написали, здесь этот чат потеряется. Вы свои вот эти наброски пришлите к нам в редакцию, пожалуйста. Потому что здесь чат потеряется. Вот закроется эфир, и чат потеряется. А так мы не потеряем их. Я с этой точки зрения. До конца эфира придумаем тебе уже слоган. Сейчас вот люди будут писать, и мы что-то уже родим. А давай попросим Светлану, чтобы она самые яркие лозунги, такие слоганы, тоже сюда вот в наш чат, который я просматриваю, переносила. Иначе на самом деле потеряем. И будет понятно, что там и к чему. И к концу эфира у нас появится что-то уже. При этом, друзья, может быть... Даже вот мелодия, потому что нам же нужна песня, да, то есть может быть хорошая мелодия про полет. Вот у меня почему-то дельтаплан в голове сразу же, хорошая песня там. Ты творец прям, полет. Творец, творческий человек. Мой дельтаплан, да, то есть вот у меня песня про полет, почему-то вот сразу же эта ассоциация. То есть мы можем взять просто хорошую песню, связанную с полетом, и туда вот, значит, жар-птицу нашего радио и как-то вот поместить. И она сразу же полетит. И во всех смыслах слова, кажется, и в организационном, и в финансовом, там, и в плане там, продвижения и так далее. Потому что я вот тоже вижу, и там у меня на маленьком канале я вижу, и вот на этом канале я вижу, что есть огромное количество подписчиков, а просмотров нет. Почему это происходит? Да, по-разному. Причина, начиная с того, что YouTube просто сушит ролики, да, то есть он их там не выпускает, не пропускает. А как мы можем побороться с этим? Да очень просто, наша птичка полетела. И крылышками все вот эти вот, так скажем, паутинки разорвала, которые спутывают сейчас Народное славянское радио. Вот так. Ну да, здорово. Здесь вот Марьяна спросила: а я не знаю, как в редакцию написать. Друзья, так я же каждый раз объявляю. Вот сегодня еще не объявлял. Если вы хотите к нам направить сообщение, войдите на сайт Славрадио, одним словом, Славрадио, латиницей, .org. И там увидите или e-mail-чик написан, или форму обратной связи. Пишите в редакцию Народно-славянского радио. Все, и свой слоган, предложение музыки, которая вам понравилась, которая связана с полетом, яркая, красивая мелодия. Это может быть народное, это может быть современное. Главное, чтобы она красивая была и отвечала вот нашему славяно-русскому представлению музыкальных ходов, а не так, чтобы, как иные народы, ее изображают там под там-тамы или, может быть, под какие-то другие инструменты, которые сейчас везде, ну, как-то так вот продвигают. И я тут, знаешь, чего? Так, для того, чтобы чуть-чуть, ну, может, разбавить. Присылает мне один человек, говорит: вот хорошую нашел гусельную музыку, хороший ансамбль, какой-то такой прям вот коллектив. Ну, я открываю, на самом деле там сидят гусляров там, в народных одеждах, и женщины, и мужчины, и гусли такие профессиональные, не просто там самогуды какие-то маленькие, а профессиональные, там струн по 60, по 70, такие здоровые. И вот они там шпарят, я думаю, ну здорово, и стал дальше слушать. Как ты думаешь, вторая песня, на которую я попал, вот там перелистывая их плейлист, какая была? Ну так просто, на засыпку. Yesterday. Это бы еще было нормально. Нет. Там была настоящая народная еврейская песня. В гусельном исполнении. Цимбалала, цимбалала, цимбалала. Это современная, а там была старинная. И вторая, и третья песня тоже была. Там были вот две песни еврейские. И зал воспринимал просто на радость. То есть гусли – это стало вот национальный еврейский инструмент теперь оказывается. А я что-то упустил, я не знал. Вот проспали этот момент. Мы проспали этот момент, да. Так что, друзья, давайте вот подумаем, какие народные или современные песни, но только вот в нашем славяно-русском представлении, достойны, чтобы на них наложить слоган, на них наложить стихи, и чтобы наша жар-птица еще и была озвучена вот таким слоганом, такой песней. И все случится. Вот этот момент, Алексей, я бы определил как очень значимый. При всем, кажется, богатстве творчества у нас нет сейчас своей песни на каждый случай жизни, а она должна быть именно вот наша, как говорится, от сердца, от души. Она должна быть. И вот сейчас мы ее придумаем обязательно для Народного славянского радио, и более того, ее нужно будет именно петь ведущему, там, значит, сказителям, там, участникам, прям вот запевать в голос всей страной. Обрабатывать там в каких-то в красивых, значит, аранжировках и так далее. То есть именно продвигать как песни, которые подключится многое количество людей, большое. И мы своей энергетикой, вот своим этим порывом вдохнем силу в нашу птичку, в нашу жар-птицу, и она полетит. Вот Анжела написала, реплика в эфир. Когда слышу песня «Русь», ну имеется в виду Емелина, так сразу возникает ассоциация Народного славянского радио. Ну, пожалуйста. Вы не забывайте, конкурс объявлен. Давайте, прямо сейчас присылайте. И не забудьте уже в редакцию присылать. К концу эфира, может быть, что-то у нас уже совместное, коллективно родится. Ведь народное радио-то, а не просто так имени кого-то. Хорошо, давай сделаем вот что. Мы теперь перейдем уже к взаимодействию с нашими радиослушателями и зрителями. Тем более, что здесь уже достаточно большое количество вопросов и реплик. Ты не против? Добро. Если не против, тогда напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Не путайте с другими, потому что стало появляться и радио, и телевидение, которые как-то себя тоже так похоже называют. Это говорит о том, что мы на правильном пути, потому что когда копируют, особенно коммерсанты копируют, или какие-то дяди, тети с коммерсантскими замашками, это говорит о том, что мы на правильном пути, потому что они плохое копировать не будут. Неудачников они не копируют. Ну, это радует. Значит, не путайте. slavradio.org – это наш официальный сайт. И у нас еще есть канал в YouTube – youtube.com/slavradio. И там Slavradio пишется латиницей одним словом. И, естественно, у нас есть еще каналы ВК, Фейсбуке, Одноклассники, что там еще, Инстаграмы всякие, что там только нет. Я уже, честно говоря, забыл, потому что очень их много, и этим я, к счастью, не занимаюсь. Итак, маленькая отбивочка, и после этого мы переходим с вами уже к взаимодействию. Будем зачитывать ваши реплики, комментарии. Может, у кого-то просьба какая-то, а кто-то, может быть, уже как автор принял участие в конкурсе. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. 6 марта 2019 года, среда по одному из современных календарей. Что происходит в мире в малом и большом? Это тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии находится Игорь Получик и я, Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. И мы объявили в первой части конкурс. Давайте, друзья, присылайте четверостишие или, может быть, какие-то стихи более развернутые по теме вот нашей жар-птицы, чтобы жар-птица на самом деле летела и приносила радость, счастье, чтобы она засияла, засверкала, ну, как он-то видится. Предлагайте варианты музыки или народной, или современной, где бы отражался полет, где бы эта музыка соответствовала настроению и вот все, что с этим связано. Естественно, что мы такие предложения отсылаем не абы кому, а нашим уважаемым радиослушателям и зрителям, которые творческие люди. А вот с гоблинами и прочими нетворцами, которые умеют только вот так вот делать и вставлять всякие матерные выражения не к месту и не по теме, мы с ними не общаемся, а просто отсылаем их в бан. Итак, Александр, реплика. Получается, объединиться нам получится при естественном... Так, что-то здесь не понял. При естественном здравом отношении к жизни по мере осознания происходящего, начиная с быта. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, бытовые вопросы, конечно, очень важны. И мы находимся в такой ситуации, так скажем, когда в какой-то момент может перестать действовать все. Ну, вот как нам говорят, конец света. Конец света в буквальном смысле слова. То есть, ну, пропадет центральное электроснабжение, перестанет воспламеняться, значит, порох, электричество перестанет бежать по проводам и так далее. И в этой ситуации организация быта на новом уровне, да, то есть она вообще затмит все остальные задачи, потому что воду добыть будет негде, в любом, как говорится, из миллионных городов, да. И поэтому сейчас уже, вот я тоже эту тенденцию выделил, то есть это объединение малых общин, общин, кругов, казачьих дружин, значит, по территориальному признаку с целью совместного ведения и бытового хозяйства, и совместных артелей. Это один сейчас из ключевых элементов. Согласен. Если человек не сможет себе обеспечить элементарно не сможет себе обеспечить продуктами питания, водой, дальше, где жить, например, в зимнее и в холодное время, во что одеваться, то в этом случае о какой жизни может идти речь. И здесь как это в басне, помнишь, про стрекозу и муравля, да? Кому же на ум придет, на желудок петь голодный. Вот из этой же серии. Пока мы жалуемся на то, что плохо живем, мы можем бесконечно жаловаться, но до тех пор, пока мы водим хороводы, пока мы танцуем песни, поем, пока мы там пляшем, веселимся, это говорит о том, что мы еще живы. Это говорит о том, что не так все еще плохо. А вот когда вам будет уже не до песен, не до танцев, а вы будете вынуждены там кору осиновую обдирать, чтобы ее погрызть, вот тогда вы вспомните это время и скажете: елки-палки, не использовали мы вовремя. Вот надеюсь, что это не произойдет. Надеюсь, что будет здравомыслие проявлено, и мы сможем совместно со всеми с вами через это здравомыслие не допустить ситуации с осиновой корой. И что нам будет хватать время на все, и будет у нас самообеспечение. Но без объединения, соединения, осмысления тяжеловато будет. Ты хотел что-то добавить? Да, я хотел сказать, что мы ведь находимся в ситуации, когда человек и в малом, и в большом лишен объективной среды обитания, которая позволяет воспроизводиться. То есть если нам сейчас закроют магазин, условно, да, то мы все, мы приплыли. У нас нет ни пашни, ни поля, ни, значит, оборудования, чтобы засеять, говорится, и взрастить себе пищу, ни леса, которое можно использовать там для охоты и собирательства. Да? То есть этого ничего у нас нет. Объективно в мире этого полно, в особенности, говорится, на Руси. А у нас этого нет. То есть всех объективных факторов для ведения первобытного своего хозяйства, то есть хозяйства правильного, которое было издревле, исконно, у нас объективно нет. И вот эту задачу, пока, как говорится, все при памяти, и пока свет еще горит, пока лампочки горят, нужно решать. Угу. Хорошо, идем дальше. Ярослава, а давайте помощь нуждаемся выделять как депутатам добавки. А депутатам добавки собирать с помощью СМС. То есть везде сейчас, помнишь, там по всяким каналам идет: помогите тому-то, помогите тому-то, вот помощь через это собирать, через СМСки. А вот Ярослава предлагает: дайте наоборот, мы деньги депутатов отдадим вот нуждающимся, это... а СМСками будем собирать им зарплату, исходя из их уровня наработки. Вот знаете, я как бы себя тяну на крестового скомороха, на затейника, да, и вот с точки зрения скоморошества сейчас взять самого зажравшегося вот из этих рож депутатских и объявить с миру по нитке вот этой рожи, говорится, давайте по 20 рублей, по 100 рублей соберем. Самому, кажется, вот гнилому из этих. И давайте соберем. А потом соберем и отнесем. То, что собрали с миру по нитке. Вот с точки зрения обхохотать и показать вот через эту смс-ку пронзительный вот этот момент, когда у одних есть, кажется, все, а у других ничего. В действительности можно, хотя, ну, на первый взгляд, эта идея кажется, ну, абсурдной. Зачем, кажется, этим мордом чего-то собирать? Тогда уж если собирать, то необходимо собирать правильно. К примеру, если вы посылаете одну копейку, хотя одну копейку, наверное, вряд ли сейчас примут, если вы посылаете хотя бы один рубль, это говорит, что у него полностью провальная схема. Если вы посылаете 100 рублей, это говорит о том, что вы довольны всем вообще, к примеру. Вот и потом запустить это и сказать, проголосовало там 2 миллиона человек, собрали 2 миллиона рублей. Это говорит о том, что полностью провально. И вот эти 2 миллиона рублей на синенькой там тарелочке или там на беленькой тарелочке с голубой каемочкой, представляете, вот эти 2 миллиона рублей, дорогой ты наш депутат, вот с такими закормами Родины, получи, это тебе от народа. Вот если бы ты хорошо работал, мы бы тебе заплатили, умножая на 100 вот это все. Там, ну вот, к сожалению, видишь, набрал ты вот чуть-чуть. Прими в дар, если тебе, как это так вот, душа-то, совесть позволит. Вот, конечно, сурово я сказал, 2 миллиона рублей – это круто, конечно, для депутата. Но если уж поскоморошить, так поскоморошить, да. Хотя, может быть, с другой стороны, деньги стоит направлять на более какие-то здравые дела. Ну ладно. Евгений Александров. Может по регионам одновременно попробовать провести обряд в одно и то же время? То есть одновременно будем проявлять в явь добро светом, когда мы все засветим, и любовь воссияет. Так вот вам о том и говорено. Вот эфир Народного славянского радио, он почти ежедневный. Пожалуйста, выходим и проявляем. Определяем формат. Ну вот для начала, значит, первое, нам нужно, чтобы жар-птица полетела, да, то есть чтобы сам информационный канал заработал. Определяем слоган, определяем песню и начинаем там следующие 30 эфиров с этой песни. Или заканчиваем, допустим, ими. Как бы только... Вот, пожалуйста, вот способ практической работы ежедневной. Ежедневный. И причем это очень эффективно. То есть когда мы, значит, увеличим информационный канал Народного славянского радио, а мы можем такими действиями увеличивать его там 10 раз, допустим, резво. Ну и по эффективности, да? И будет совершенно, кажется, иной результат и иной сказ потом каждого лектора, каждого эфира и каждого нашего действия. Да, здесь главное, чтобы это, может быть, не превратилось в какую-то сходку, как там, или партийное какое-то собрание, где сначала поется интернационал, а потом, значит, занимают президиумы. Понятно. Колхоз – дело добровольное. Ну, понятно, понятно. Ладно, хорошо. Лариса Богданова. Игорь, вы говорили, что у вас есть знакомые, видящие и волшебники. Но они хоть видят наше светлое будущее? Но я не спрашивал об этом. Хотя я сам считаю, что победа неизбежна. А вот по поводу «видит, не видит», может быть, стоит спросить, а то вдруг Лариса расстроится, когда ей скажут: «Да никакого будущего нет, успокойся». Тут она надеялась, а так и скажут: «Нет, наоборот, да, есть, конечно, правильная дорога, идете, товарищи, вот вам барабан, вот вам флаг, давайте там вперед». Ты уж поинтересуйся. Поинтересуйся. Ладно, идем дальше, если так это скрываешь. Ирина Морозова. Старец Илья, призвал молиться каждый день в 12 о России, ну, в 12 дня, скорее всего, о России, сравнив нынешнее время с предшествующим Куликовской битве. То есть вот в те времена тоже что-то происходило похожее на сегодняшнее время. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, это же было тогда давно, да, то есть старец... В давнишние времена предложил способы синхронизации во времени и в пространстве. То есть это определенный набор слов, определенная молитва конкретная, и четко в определенное время. Поскольку средств коммуникации не было, таких, как вот сейчас мы используем, да, то есть люди могли коммуницироваться как-то на тонком плане, то есть могли видеть там через телепатические каналы и так далее, вот, дополнительно синхронизироваться. Сейчас у нас это выходит в интернет. Вот абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое, к чему я призываю Народное славянское радио. То есть в рамках каждого эфира определять либо локальную задачу, которую конкретно надо решить, не просто вот поговорить о том, о сём. Вот сейчас мы конкретно решаем задачу повышения эффективности работы нашего самого основного, самого светлого канала в интернете. И все, навалились, решили. Дальше следующая задача. Приходит следующий лектор, обозначает там проблему, там, допустим, родовых поселений, определяем узкое место и всей энергией, всей массой, как говорится, давим туда, энергетически, усилием воли, усилием мысли. Проводим мозговой штурм решения задачи. Коллективно, совместно, да, вообще. Да. Здесь только поправочка. Старец Илия, судя по всему, современный, потому что он сравнивает современное нынешнее время с предшествующим когда-то Куликовской битве. Это современный, судя по всему, как написала Ирина. Хорошо. Но суть не меняется от этого. Ну, в общем, да. Владимир Бурцев. Доброго здравия всем. Меня волнует такой вопрос. На нашей родине много христианских церквей и монастырей, через которые прошло несколько поколений наших предков. Особенно к церкви обращались люди во время Великой Отечественной войны, да и других войн. Вера в Бога была у наших бабушек и дедушек, пра-пра и так далее. Но есть люди, верили в Бога на протяжении долгого времени и сейчас веруют. У меня лично поменялось отношение к христианской религии после того, как стал изучать свое родноверие. Тогда как же теперь относиться к христианству? А куда ж теперь девать многолетний опыт церкви? Такие злободневные вопросы. Что ты скажешь, что ответишь Владимиру? Ну, значит, здесь ряд моментов я бы хотел сказать. Во-первых, нам нужно возродить наши храмы, то есть первоначально воздвигнуть их на небесах, а потом перенести их и проявить в явном плане. С учетом того, что за последние там, много веков уже православие, которое и возвело большую часть старых храмов и храмов Солнца, так скажем, Казанский собор, Исаакиевский собор, это ж не христианские творения, это ведические храмы, храмы Солнца, православные храмы, вот, которые в дальнейшем были переиначены, так скажем, захвачены латинянами с постепенной, постоянной сменой обряда. Я услышал точку зрения, что, допустим, православными РПЦ разрешили называться уже там в 60-х годах только. А до этого они назывались всяко по-разному. Когда там в 17-18 году после революции это была обновленческая церковь, куда, значит, несколько ветвей верующих было объединено. Да? То есть шли постоянные религиозные реформы, в результате которых постоянно истреблялось, так скажем, православное начало. И к 60-м годам фактически православный обряд окончательно был истреблен вместе с монахами, вместе со священниками и заменен на обряд католический, то есть на священников там, из западных частей Советского Союза, которые сейчас ведут уже, как говорится, обрядную составляющую, очень близкую, собственно, к католическому. Ну и название идет соответствующее у православной, у Русской Православной Церкви, там латинский и английский вариант, это Orthodox Church, да, там, или ортодоксальная кафолическая церковь. То есть они даже называются ортодоксальный – это правоверный, кафолический – это католический. Соответственно, чтобы вернуться к исходному, к исконному, к тому, что было там хотя бы там 300, 400, 500 лет назад, да, то есть нам можно, конечно, идти обратным путем там, и претендовать там, на храмы, на камни, вот, но наш путь – это проявить сначала храм в Руси на тонком плане, то есть создать его там, а потом перенести в явный мир в каком-то виде. либо с отображением в действующих церквях, которые постепенно перейдут мирным способом уже, так скажем, в исконное православие, то, которое было. Значит, либо это будут новые строения и новое творчество в камне. Два варианта, которые тот и тот реализуются очень быстро. Угу. А как относиться к христианству? Это был первый вопрос Владимира. Ну, как относиться? Я, был крещен в малолетстве. Долгое время, уже в сознательном возрасте пытался, до чего-то понять, пытался разобраться. И с богословами о чем-то советовался, и мне помогал много монастырю, который здесь у нас находится на Урале. У меня даже колокол свой именной есть в моей семье, отлитый для каких-то обеденных дел. Я пытался в этом разобраться долго, но потом понял, что, извините, ребята, это все от лукавого. И у нас в прошлом году, по-моему, окончательно уже, кому чего непонятно, была проведена лжепасха всей структуры христианской церкви. Была проведена пасха одновременно с Песохом у евреев, что запрещено, по-моему, первым собором. То есть, когда выпадает совмещение, нужно передвигать нашу Пасху на неделю, потому что нельзя праздновать Пасху с теми, кто, радуется убийству Христа. И это было сделано и оправдали тем, что пасхиали же написали 50 лет назад, или 70 лет назад задумали. А за это, извините, отлучение от церкви всех мирян идет за такие штуки. И анафема до скончания веков всех иерархов, которые это сделали, а это вообще все иерархи Русской Православной Церкви и всех остальных поместных православных церквей, потому что они находятся в той же самой ситуации. И они все это допустили. Все допустили лжепасху. Поэтому сейчас этот разрыв с каноном, с понятиями, с какими-то, даже их установлениями становится все яснее и очевиднее. Как люди найдут в себе силы это преодолеть, потому что огромное количество светлых, сильных людей находится в РПЦ и будет там, до скончания века. Как они это все переформатируют со временем, мы скоро увидим, потому что процессы набирают лавинообразный характер. А почему ты считаешь, что люди должны как-то это переформатировать и перерасти? Если эти тенденции взять и сейчас приложить их на церковный лад, то, что я сказал, 20 пунктов, и сейчас проанализировать религиозные различные течения, ислам, христианство, то ведь проблема-то будет огромна. Она будет зиять, просто она будет звенеть. И что же люди будут находиться в каком-то в тупике интеллектуальном и духовном? Нет, они будут, естественно, искать выходов. Как это будет переродиться? То есть нас захватывали долго, очень долго. И мы шаг за шагом отступали. Как мы вернемся? Как мы вернем храмы в православии обратно? При том, что их отнимали много веков. Как и когда это вернется? Я не знаю, но это произойдет. Сейчас нас слушают достаточно большое количество людей, которые находятся и в религиях, и вне религии. И в том числе есть, я думаю об этом, потому что часто пишут, и христиане. И когда они услышали такие слова от тебя, я думаю, у них там где-то мурашки пробежали по телу, и, может быть, даже какие-то мысли не очень добрые в твою сторону появились, что ты предсказываешь какое-то не очень приятное с их точки зрения. Причинно-следственные связи никто не отменял. Если люди проводят лжепасху, 15 поместных церквей это делают, и никто 1, 2, 3 человека возразили в рамках, это было либо прошлый год, либо позапрошлый, сейчас уже, есть в интернете там ролики лжепастора, там можно посмотреть. Всего лишь несколько людей изнутри, кажется, ну, отвернулись от этой ситуации, ее осудили, нашли в себе силы. Остальные смолчали, как, ну, как за здорово живешь. То есть, если бы я на тот момент еще был в христианстве, то для меня это был просто, ну, катастрофа, разрыв мозга. То есть как вообще с таким жить? А тут все тихо, все спокойно. Значит, проблема просто, ну, нарастает, и в какой-то момент она разразится так или иначе. Чудес-то не бывает, если мы их сами не сделаем. Знаешь, когда мне говорят, я был там, потом оттуда вышел, потому что понял, меня как-то вот мысли посещают следующего образа. Если это истинная вера, как из нее можно выйти? Вот почему ты находился там и почему ты вдруг решил ни с того ни с сего выйти? Ну, я понимаю, с того сего, конечно, но решил, если это вера, то из веры выйти невозможно. Ну, я вышел из религии. Сейчас я обычный русский человек. Я не принял ни миноречения, то есть я не присоединился ни к чему. Из того, к чему можно присоединиться. То есть я понимаю, что наша вера – это жить по совести. Нам не нужны посредники, как сейчас вот ювенальная, значит, эта юстиция – это посредник между ребенком и родителем. То же самое поп – это посредник между человеком и Богом. Нам они раньше были не нужны. Потом это люди забыли. И сейчас мир должен вернуться к этому состоянию, на мой взгляд. То есть вот ты сейчас провел такую черту, что есть вера, а есть религия. Из религии можно выйти, одну религию можно поменять на другую, а вот веру, например, поменять невозможно, если это настоящая вера, потому что вера – это то, что выше религии всегда, и то, что внутреннее, да, божественное. Ну, наверное, да. Наверное. Вот всегда, когда из другой религии мужчина берет женщину, он или сам должен в другую религию перейти, или женщина должна перейти. И чаще, конечно же, женщина переходит. И я вот тоже об этом думал. Как так, если, к примеру, мусульманин берет христианку себе в жены, то она обязательно должна стать мусульманкой. Или наоборот, или кто-то там берет из параллельной какой-то ветви христианства или ислама. Вот для меня это была всегда загадка, как такое может быть. Если человек истинно принял крещение или истинно стал мусульманином правоверным, то как он тогда может выйти замуж за другого и спокойно перейти в его веру? Для меня это такая загадка и осталась. И сколько мне святых отцов это не пыталось рассказать, все время мы натыкались на какие-то такие моменты, когда ну ладно, ну это вот ну как-то так вот, ну давай замнем там для ясности и все как-то. Все на этом заканчивалось. Ну, может, кто-то еще мне расскажет, может, что не понимаю в этой жизни. Ну, ладненько, давай стихи почитаем, может быть, что-то такое вот осветит твое чело. Стихи о жар-птице. Александр. Это известный стих, который положен на музыку, и звучит он так. Если вы не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Другой. Приходите в гости к нам, Таратон, приходите в гости к нам. Да, именно так, да. Дальше. Жар птица летит выше неба. Ну, а дальше придумайте сами. Так написано. Иван Кашовкин. Жар птица, жар внутри горит яро, чтобы радость и счастье нам обрести. Вот такое. От Ивана послание. Далее. Смотрю на небо звездное, там просто чудеса, а за звездою яркую живет моя мечта. Вон летит жар-птица, пылают два крыла, огнями и зорницами блестит ночная мгла. Жар-птица с поднебесья мне бросила перо, оно ладонь согрело и сказкой ожило. Я верю, что так будет в волшебном мире грез. Ну а пока проснусь-ка, на небе столько звезд. Как тебе такое стихотворение? Ну, хорошее, но оно без музыки, как я понимаю. То есть тут ничего не скажу, не знаю. Ну, так хорошее, красивое, да? Дальше, Бажена Макс. И дивные сказки становятся былью в метели. И век 21-й отступит пред древностью нашей. Туда наши души стремились и мысли летели, и вслед за Русланом наш Волхв нам об этом расскажет. Это из Пушкина, что ли? Я не знаю. Не подписано. Бажена, Макс. Так вот написано. Анна. Святая жар-птица летит в небесах. Бесстрашно порхая, она делает взмах. Давайте и мы полетим, как она, не видеть нам горя и страшного сна. Ну, вот это можно взять за основу. Тут несколько слов типа страшного надо убрать. А так хорошо, да? Потенциально неплохие стихи, да. Угу. Вера Горавская. То, что люди называли по наивности любовью, то, чего они искали, мир не раз окрасив кровью. Эту чудную жар-птицу я в руках своих держу. Как поймать ее, я знаю, но другим не расскажу. Вот припев можно взять, а там про что-то там про битвы какие-то, это не надо. А вот последнее четверостишье очень неплохое. Эту чудную жар-птицу я в руках своих держу. Как поймать ее, я знаю, но другому не но другим не расскажу. А тебе не расскажут. Ну, хотя тут со смыслом, тут надо со словами работать. То есть сам вот этот игривый такой, может быть, и потенциально неплохо напевчик. Хорошо. Татьяна. Пряха душа, как жар птица, к роду стремится, крылья расправляет, в небеса взлетает. Молчание. Понятно. Идем дальше. Ирина Мироненко. Гей, жар птица, гей, жар птица, к солнцу ясному лети и мою родную землю ярким светом освети. И в скобочках на мелодию песни «Тачанка». Гей, жар птица, к солнцу яркому лети, ну и так далее. И мою родную землю ярким солнцем освети. Ну, к примеру, да. Идем дальше. Хорошо. Ольга Фадеева. Ярым ветром пробудется жар. Огненной птицей воспрянет дух и славы, и живы с всех времен до нас. Пусть ярким знаменем ликует нам миг явления солнца и света нам в дар. Вот такое сложное стихотворение, сложная рифма. Не сразу справился. Я Тачанку думаю, давай к Тачанке вернемся. Не, подожди, тут еще есть. Там дальше у нас идет: эх, Тачанка, ростовчанка, наша гордость и краса. Пулеметная тачанка, все четыре колеса, или красноармейская тачанка, там было несколько вариантов. Да, то есть вот это потенциально неплохо, там можно поиграть словами и про жар-птицу. Угу. Хорошо, давай дальше, пока. Александр Тюменцев. Стихов не знаю, просто прославим в духе славянским слава роду нашему и во славу наших предков. Пусть она летает и светит нам слава славным славянам. Вот без стихов, но такой белый стих. Вера. Слава, слава славной славе. Да, слава славным славянам. Хорошо. Вера Горавская. Жар птица. Что может пожалеть та птица, успевшая на свет чуть появиться? Родителей, чтобы ее вскормили. Мужчину, чтоб поднял крылья. Удачи, как потока от земли. Гнезда, в котором ее дети продолжают начатый ей полет. Это прям японский вариант такой, который вот хоку там или как-то называется, да, где вот так вот раскрывается. Ну, еще несколько прочитаю стихов и будем подводить итог. Алексей прислал. Но ты человек, ты и сильный, и смелый, своими руками судьбу свою делай, иди против ветра, на месте не стой, пойми, не бывает дороги простой. Вспомнил, да, из электроника? Хорошая песня, а жар птицу мы как туда поставим? Ну, ты же у нас творческий человек, да я думаю, и другие творческие люди. Идем дальше, еще два стихотворения, и будем подводить итог. Нина. Песня «По северу, по вольному». Точка. Вот такое предложение. Александр, я сейчас не слышал такой песни, поэтому не готов ничего сказать. Ни да, ни нет, ни хорошая, ни плохая, просто не знаю. Александр. На суку извилистым и чудным, пестрых сказок пышная жилица, вся в огне, в сиянии изумрудном, Над водой качается жар птица. Афанасий Фет. Вот. Да. А я даже что-то не слышал такого стихотворения. Ну вот, все стихи прочитаны, все реплики озвучены, вопросы переданы. Ну, надо как-то нам с тобой итог подводить. Давай-ка это мозги включим для этого дела. Да уж, связать не связанное. Да, и высказать невысказанное. Ну, самое лучшее из того, что было, это про тачанку. Угу. Пока. Гей, жар-птица, гей, жар-птица, к солнцу ясно улети. И мою родную землю ярким солнцем освети. Ярким светом. Ну, хорошо, как рабочий вариант, да? Принимаем. Да. Ладно. Да. Друзья, но наш конкурс не закончен, поэтому присылайте. Вижу, что коллективное творчество, во-первых, оживило чат. Во-вторых, включило творчество на самом деле. Индивидуальное, общественное, создается общее поле. Не какой-то там эгрегор, который захватывает, а общее поле творчества, оно отличается от эгрегора. Потому что когда творчество заканчивается, эгрегор всех захватывает. А тут наоборот, мы расширяем его. Потому что божественный эгрегор захватить не может. Вот давайте в таком духе продолжать создавать этот мир. Давайте создавать эту жизнь. Вот мне кажется, так это намного интереснее, чем просто сидеть вот так вот и слушать. Ну что там нам расскажет в этот раз? Этот удивительный сказитель. Давай подводить итог, что-то пожелаем. Вот вариант красивый, хороший. Немножко меня, конечно, вот эта революционность, ну, как-то так притормаживает. Может быть, еще будет песня, где революционного такого подголоска нету, вот такого. Но как вариант. Давай, скажи что-нибудь доброе, вечное, красивое. Вот то, что мы сейчас делали, да, то есть это на самом деле... высочайший уровень взаимодействия, который способен оказать огромную степень влияния. Это работа с символами, с образами, с рунами, со слоганами, говоря их языком, да, то есть вот с теми посланиями и образами, которые будут материализованы в очень широком общественном ключе. Поэтому мы молодцы на сегодня. Мы поработаем. Давайте также будем продолжать каждый эфир по возможности. Потому что есть эфиры, конечно, где просто человек приходит и начинает что-то рассказывать. Но по возможности. Давайте будем пытаться хотя бы творчески подойти к эфиру. Не просто выслушать человека, а предложить что-то. Предложить свое решение. Предложить свое видение. Помочь, может быть, в чем-то разобраться. Есть, конечно, такие серьезные дяди, приходящие, которые как лекцию так читают, потом отвечают на вопросы, говорят «до свидания» и уходят. А есть вот такие, как Игорь, когда пришел человек, сказал «а давайте вот с вами прямо сейчас, что, маленькие что ли, да сейчас все, вопросы решим». И на самом деле творчество пошло. Вот такая жар-птица промелькнула в наших рядах, осветила нас своим творческим блеском. Друзья, 6 марта 2019 года на носу. Заканчивается уже на нас уже скоро 7-е. Я не знаю, что вы будете 7-го делать. Готовиться к какому-то очередному празднику или проведете с пользой? Так вот, просто намекаю. Никого ничего не призываю, да, просто так намекаю. Что происходит в мире, в малом и большом? Это была тема сегодняшнего нашего эфира. Мы занимались творчеством вместе с Игорем Получко, вместе с Алексеем Орловым, естественно, с вами, наши уважаемые радиослушатели и зрители. Я низко кланяюсь всем, благодарен за то, что вы были с нами, благодарен Игорю в очередной раз за то, что он донес свои видения и представления, внес такую конструктивную волну, позитивчик в наш сегодняшний эфир. Вот я думаю, что с такими эфирами будущее. Давайте все-таки будем вместе делать мир лучше, а не просто сидеть и скучать, сидеть и ныть, а делать мир лучше через творчество. На сим я с вами прощаюсь, желаю вам добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Ура! Вы слушаете Народное славянское радио.